Аллигатор не стоял на месте, а бежал за мной, постепенно отставая, из-за отсутствия одной лапы и плохой работы второй. Добежав до дерева, я выпустил ему в макушку гнев молнии, отчего у него появилась дыра между глаз, так что был виден череп, а сами глаза налились кровью и отхватили нехилый разряд. Думаю, он на время лишился зрения. Однако он продолжил бежать прямо на меня, так что пришлось в срочном порядке подпрыгивать и карабкаться наверх. К счастью, моих физических способностей на среднем уровне для этого хватало, а так я довольно хилый. Забрался я примерно на 5 метров над землей, почти до самой верхушки дерева. Сделал это довольно быстро, хотя аллигатор чуть не откусил мне ногу, но обошлось. На такой высоте он не мог меня достать, но мог своим телом вскоре повалить дерево, вырвав его с корнями. Так что времени у меня было мало. Первым делом я лезвием ветра отрезал ему вторую раненую лапу, после чего ему осталось лишь бить своим массивным хвостом по дереву. И надо сказать, неплохо бил, дерево трещало и содрогалось от каждого удара. Сразу после лезвия ветра, в уже проделанную дырку во лбу полетел очередной гнев молнии, который еще сильнее содрал кожу и опалил больший кусок мяса, а также оставил на черепе заметную трещину. Да чего же прочные его кости. Аллигатор взревел от полученной раны и начал еще активнее бить хвостом, а дерево начало крениться и падать, так что времени у меня не осталось. Пользуясь шагом ветра, я перепрыгнул на соседнее дерево, при этом создав порядочно шума. Так, по-видимому, аллигатор понял, что я слинял с того дерева, и кое-как, используя задние лапы и перекидывая свое тело, он стал ползти к новому дереву. Но, увы, его песенка была спета, без двух лап ему просто не угнаться за мной. Гнев молнии попал в шею аллигатору, не все же мне в цель попадать, оставив там глубокую, но не смертельную рану. После этого очередное лезвие ветра ударило между двух ран на голове, создав между ними канавку из разрубленного мяса, но опять же это для него не смертельно. В этот момент он дополз до моего дерева и начал лупить своим хвостом по нему. Но он подставил для меня свою голову, куда полетел гнев молнии. От удара затрещал его череп, раскрашиваясь вместе удара на несколько кусочков. Сам же удар прошел вглубь, задевая мозг, однако череп погасил урон и аллигатор остался жив. На всю округу раздался душераздирающий рев аллигатора, от которого многие твари послабее разбежались кто куда. Сам же бедняжка стал биться в истерике, дубася по дереву то хвостом, то головой, а в это время из дырки на голове вылетали ошметки кости и поджаренного мозга. Жить ему осталось недолго, бедняжка, его череп лишил его быстрой и легкой смерти. Я же спрыгнул и отдалился от него с помощью шага ветра, после чего добил его ударом хлыста молнии в район дырки, отчего он затих и умер. Подойдя к его трупу, я достал купленный нами нож, открыл его пасть и принялся выдирать его 4 больших клыка. Их можно продать примерно за 20-30 тысяч каждый. Небольшой доход за столь трудоемкое убийство, но и артефакты из них делают не очень популярные кинжалы, что стоят от силы 200 тысяч. К тому же эти клыки не впитывают никакой магии, так что оружие получается довольно посредственное. Для убийства зверей низшего или среднего слуги такими мало кто пользуется. Глава 21. Клыки-кинжалы. Вернулся к Сюйчжаотину я, когда уже стемнело, получил немного его ворчания по этому поводу, но быстро его отправил спать. Сам же я тоже не прочь поспать, после бойни с аллигатором устал довольно сильно, его клыки положив в рюкзак, когда Чжаотин заснул. Ценным у него была кожа, если принести кусок 50 на 50 сантиметров, можно выручить около 100 тысяч юаней. Только мне резать его нечем было. Два клыка я планировал продать, выручив за них неучитываемых Сюйчжаотином деньжат, а остальные два, те что побольше, оставить себе и вырезать из них себе два кинжала. Так что, достав один из них и свой нож, я принялся за работу. Необходимо было вырезать рукояти, примерное очертание лезвия, чтобы после с помощью специального точильного камня можно было его заточить. За этим занятием я просидел довольно долго, однако не закончил и половины работы первого клыка. Все же он довольно прочный, и именно поэтому нужен мне взамен того, что я купил на деньги Сюйчжаотина. Кинжалы из этих клыков смогут прорезать кожу аллигатора, а значит, я смогу нажиться на его коже. За работой я не заметил, как пришло время сменяться, так что, убрав все в свою сумку, я разбудил Чжаотина, передав ему пост. Сам же залез в спальный мешок и заснул. С первыми лучами солнца меня разбудили, дабы продолжить поиски наших дорогих тритонов. Второй день был более удачным, Собственно, и бродили мы дольше, чем в первый день. Наш мешок пополнился 66 парами глаз. Вечером мы вновь разбили лагерь на природе, так как планировали вернуться в город на следующий день после обеда. В этот раз я не пошел искать неприятности на свою пятую точку, а остался на месте, погрузившись в культивирование. Мне надо было нагнать вчерашний день. Как только я вошел в свой духовный мир и открыл духовные пути, я почувствовал невероятный приток дикой девственно чистой энергии. Она вливалась в меня потоком, наполняя две мои туманности и одну звездную пыль. Заняться я решил элементом пространства, так как культивирование воздуха и молнии невозможно без книг, а при сюйчжаотине их доставать нельзя. Звезды элемента пространства отличались от звезд ветра и молнии. Они не носились по звездной пыли как ветра и не пытались тебе ударить как молнии. Они вели себя, не знаю, возвышенно, показывая, что они относятся к элите. Однако это только усложняло получение контроля над ним. Когда я пытался сблизиться с звездочкой, я чувствовал себя так, как будто говорю с мэром города или губернатором. Спустя час меня позвал Сюйчжаотин, сказал, что он спать и собственно уснул. Я же достал книгу ветра и стал подчинять соответствующие звезды. Теперь я чувствовал себя предводителем 49 непослушных детей, которые носятся по комнате, убегая от тебя в разные стороны, а ты пытаешься построить их в ряд у стенки. Но мне было так намного проще, чем с пространством. Посреди культивации меня вырвал звук треснувшей ветви и чье-то присутствие. Открыв глаза, я увидел, как к нам крадется красная лисица, зверь уровня среднего слуги, обитающий в здешних местах. Ее шерсть очень ценится, как за защитные, так и за магические свойства. За одну шкурку можно выручить до 120 тысяч. Сам же зверь не сильно больше обычных лис, зато имеет невероятную скорость и острые когти. Поняв, что я ее вижу, она с секунду стояла, вылупив глаза, после чего кинулась на меня, но к ее несчастью лезвие ветра уже было готово. Один взмах рукой и опасный зверь в 2 метрах от меня лишился головы. Как жаль. Подойдя к ее трупу ближе, я определил, что она довольно слабая, среди своего вида, да и глупая, кто дает своему врагу время приготовиться к атаке. Достав нож, я принялся снимать с нее шкуру, после чего выкинул все остатки подальше в лес. Мясо для меня ценности не имеет, у этих зверей оно слишком жесткое. Все сведения об этих зверях я получил в школе, а также в Лиге Охотников перед отправлением. Закончив, я вымыл руки и нож, после чего продолжил культивировать, соблюдая повышенную осторожность. Навык культивации без отрыва от реальности для меня важен, так что я его оттачивал со 2-го года обучения, добившись заметного прогресса, иначе бы я ни за что не заметил эту лису. На следующий день до полудня нам удалось лишить жизни еще 24 тритона, и того у нас было 130 пар глаз. Вы можете спросить, если их истребляют в таких количествах, то почему они еще не вымерли? Я отвечу, они плодятся похлеще кроликов. Да они слабые и не представляют особой угрозы даже для магов начального уровня 2-й, 3-й ступени, даже в группах до 10 особей, но если их не истреблять, то всего за год в районе Сучжауиз будет насчитываться около 100 тысяч, а это уже опасно. Вернувшись в город, мы разделились. Сюйчжаотин отправился в Лигу обменивать глаза на деньги и баллы, я же пошел на магический рынок сбывать незарегистрированный шмот. Шкурка лисы ушла за 70 тысяч, а клыки забрали по 20 каждый. Итого на руках у меня оказалось ровно столько, сколько получить Чжаотин за глаза. Крутяк. Однако пришлось потратить порядка 80 тысяч на магический точильный камень. Изначально я хотел купить дешевый плохого качества, за 40-50, используя также деньги за миссию, но лиса подарила мне возможность купить хороший камушек, да еще остаться в плюсе. Магический точильный камень – это то же самое, что и обычный точильный камень, только с наложенными чарами из особого материала, на них не тратят целые души, поэтому они и такие дешевые. Но без них не заточить ни одного магического артефакта в виде меча или кинжала. Так что такой камушек мне необходим для моих кинжалов, без него они будут просто красиво выточенными зубами монстра. Проку от таких мало, я же не обладаю силой аллигатора, чтобы протыкать ими кожу монстров. Закончив с покупками, я вернулся к Сюйчжаотину, который нашел для нас недорогую комнату с душем, а также купил нормальной еды. Также он отдал мне мою долю от глаз, а именно 52 тысячи, теперь у меня всего 102 тысячи, неплохо. Ху, наконец-то нормальная кровать, а не спальный мешок. Выдохнул Чжаотин, когда после еды улегся на кровать. Как же прекрасно на ней спать, верно? Однако мы столько не заработали, если бы не ночевали там. Добавил я, тоже ложась на кровать, сегодня я высплюсь нормально. Как твое культивирование, чувствуешь изменения? Немного, но они есть. К тому же практиковать заклинания на живых, движущихся монстрах, намного эффективней, чем на мишенях, отозвался мой напарник. Завтра вновь отправляемся туда или передохнем денек. Я бы отправился, если ты не против, сказал я. Сидеть в городе мне с точки зрения культивирования невыгодно. Отлично, я собираюсь вернуть деньги, потраченные на артефакт, а также добиться среднего уровня к зиме, такова моя цель. А у тебя, Ксиньюн? Спросил Чжаотин, заложив руки за голову. У него было счастливое лицо человека, который занимается делом, которое нравится. К осени пробиться на средний, к зиме научиться выпускать магию нового элемента. Что касается денег, было бы неплохо к зиме скопить порядка 5-6 миллионов, ответил я, снимая спортивную куртку и возвращаясь на кровать. Так быстро и так много денег, столько заработать вообще возможно, убивая этих тритонов? Спросил удивленный Чжаотин, посмотрев на меня выпученными глазами. Вполне, я уже почти пробился на средний, я же говорил. Опять же, что касается денег, мы с тобой за 3 дня заработали 130 тысяч, продолжим в том же духе и за месяц заработаем 1 300 000. За 6 месяцев получается уже 7 800, минимум 1 300 000 я заработаю, сухо ответил я. Конечно, не будем говорить ему про дополнительный заработок, который превышает эти расчеты в пару раз. Ясно, значит, надо больше стараться, чтобы заработать еще больше и продвинуться в культивировании, подытожил наш разговор счастливый Чжаотин. Но не надо делить шкуру неубитого медведя, наработать, а для этого надо хорошо спать. Так что без лишних слов я отправился в царство снов. На следующий день, пополнив запасы, мы вновь отправились в леса на охоту за тритонами. В этот раз нам повезло еще больше. До вечера от наших рук пало 56 монстров. Вечером я вновь занимался культивированием пространства, пока Сюй Чжаотин не уснул, после чего приступил к работе над кинжалами. Точильный камень теперь у меня. Перед тем, как идти на самостоятельную охоту, надо бы их доделать. В эту ночь никто не решился нарушить наш сон, я же не спал почти до 2 часов ночи, зато доделал свой кинжал, полностью его заточив. Теперь он вспорит брюхо тому аллигатору с легкостью. Также я подточил свой первый ножик, который успел затупиться и плохо прорезал даже кожу тритонов. На следующий день из-за моей сонливости мы убили всего 52 тритона. Тут надо сказать про то, что в первые дни мы работаем примерно с полудня, а второй примерно с 6 часов утра. За это я получил небольшой нагоняй от Чжаотина, пришлось дать обещание, что я больше не буду не спать до глубокой ночи, а будить его, как только кончится моя смена. Вечер прошел так же, как предыдущий, за одним исключением, я приступил за второй кинжал. 2 их мне требовалось в основном для замены одного другим в случае чего, так, что вскоре я вновь вернусь к своей охоте. На 3-й день наших хождений по лесу, до полудня мы убили 22 тритона, меньше чем в прошлый раз на 3-й день, но не страшно, в сумме у нас получилось столько же, даже удивительно. Вернувшись в город, мы вновь разделились, только теперь я отправился за едой и жильем, а не на магический рынок. Потратив 12 тысяч юаней, я накупил еды на 3 следующих дня. С новыми деньгами от обмена глаз, у меня было 142 тысячи. В этот раз перед сном я занялся доделкой 2-го кинжала, к 11 часам все было готово. И вновь мы как на работу отправились в лес по тритонам, словно за грибами. Счет за первый день нашей вылазки 44 пары глаз. Мои кинжалы готовы, а значит, пришла пора их проверить в бою. Под предлогом прогулки я направился вглубь леса, в поисках зверей, держа 1 кинжал наготове. Магию выпускать он все равно не помешает. Шел я не сильно осторожничая, что было глупой ошибкой, даже если здесь обитают только звери уровня слуги и редко можно встретить вожаков, то это не значит, что можно вести себя легкомысленно. 1 маг, даже среднего уровня, простая жертва зверей уровня слуги, привыкших атаковать из засады, таких как красные лисы, одна такая и напала на меня, пока я искал себе противника. К счастью, я вовремя услышал ее приближение, прямо в последний момент увернулся от ее прыжка, так что она оставила неглубокий порез на моем правом плече. Я тут же использовал шаг ветра и отскочил от нее подальше, Однако лиса оказалась настырной и после неудачного прыжка кинулась вновь теперь в лобовую атаку. Только вот мне была нудна ее шкурка максимально целой, так что я использовал хлыст молнии, который ударил ей в голову, лишив ее координации при беге. А дальше надо было сработать руками, так как она почти добежала до меня, удар кинжалом вместо попадания хлыста и она мертва. Сняв с нее шкуру и промыв, я положил ее в пакет и рюкзак, направившись дальше на поиски дичи. Да это была сильнее той, что напала ночью, но не намного. Единственный ее шанс на победу в битве со мной, это нанести мне сразу же тяжелую рану. Следующим зверем, что я нашел, был черный острокрылый журавль. Обычно с сюйчжаотином мы обходим стороной таких зверей, как этот журавль или аллигатор, высоких слуг, но для меня они всего лишь достойные противники. Черный острокрылый журавль – это магическая птица, редко встречающаяся на этом озере, но очень опасная. При росте в 1.5 метра, она имеет невероятно острый клюв и черные острые перья на крыльях, и хотя не умеет летать, зато бегает быстро. Однако обороноспособность у таких птиц очень слабая, если хватит и моего заклинания 1-го уровня, при попадании в шею, чтобы убить такую, только вот проблема, подобраться к месту, откуда можно попасть, сложно, а бегает эта птичка дудь здоров, превосходит некоторых вожаков стаи. Без хорошего мага льда к ней лучше налезть. Но моя уверенность убедила меня попробовать рискнуть. За каждое перышко с ее крыльев, если он полностью цело, дают до 100 000 юаней. Очень хорошие атакующие артефакты начального уровня получаются из них. Мой план был прост: приготовить заранее заклинание и с одного удара убить ее, не дав ей меня задеть. Но как всегда бывает с этой птицей, она заметила обидчика, как только он стал формировать звездный путь, и побежала прямо на меня. Расстояние между нами было порядка 70 метров, но она буквально за секунду преодолела половину этого расстояния. К счастью, моя магия начального уровня довольно быстрая, мне хватило 1.5 секунды, чтобы создать звездный путь ветра, который сконцентрировался в руке, где я держал кинжал, и ловким движением, я словно кинжалом разрубил лезвием ветра ей длинную шею, которая просто превратилась в кровавое месиво. Мне пришлось в срочном порядке уклоняться от летящей в меня головы зверя, которая клювом воткнулась в дерево позади меня. Стоял я весь в холодном поту, больше не хочу сталкиваться с такими быстрыми птицами, без магии среднего уровня, чтобы с расстояния убивать их одним ударом. Что сказать, к высоким слугам ее приписывают, только из-за уровня энергии и скорости, но убить их легко, если успеть, конечно. Потратив 30 минут на сбор и аккуратную упаковку перьев, коих было 12 штук, хотя вряд ли за них дадут по 100 000, но 50 я точно получу. Надо бы немного уточнить по поводу этих перьев и почему они так ценятся. Во-первых, эти птицы, как я уже говорил, редкие, и то, что я такую встретил, это большая удача. Во-вторых, эти птицы быстрые и убить их тяжело, не повредив необходимые перья. Из-за хрупкости птицы в целом и самих перьев в особенности. Этот недостаток в артефактах устраняют за счет внедрения магии и дополнительных компонентов. По этой причине маги среднего уровня не в лучшей позиции, чем маги начального. В-третьих, как уже говорилось, эти перья хорошо проводят магию и незаменимы в атакующих артефактах, даже среднего уровня, поэтому если вам получилось их добыть, да еще так много, как мне, то считайте, вы играли в лотерею. После разборок с этой птицей, я вернулся к Чжаотину, занявшись культивированием. На следующий день я не искал себе переключений, а культивировал. К концу моей смены, я подчинил 8-ю звезду ветра, чем дальше, тем проще, да. На 3-й день мы вернулись в город с общим уловом в 120 пар глаз. После продажи на магическом рынке перьев, я выручил за каждое по 60 000, а также шкурку лисы за 80. Итого получилось в общей сумме у меня 990 000. Это не может не радовать, правда, 10 я потратил на жилье и еду, но за 9 дней почти 1 000 000. Хотя мне повезло наткнуться на черного острокрылого журавля. Только начался июль, глава 22, лето на озере Тайху. Такое количество денег нельзя было носить с собой наличными, так что пришлось положить их в банк, на новую карточку, оставив себе 80 000 на проживание. Однако случилось кое-что, слегка не входящее в наши планы. На 10-й день нашего отпуска на озере Тайху у Сюйчжаотина поднялась температура до 38 и вообще было не очень. Что касается меня, то я чувствовал себя лучше, температура была на 1 градус ниже, лишь слегка выше нормы. Пришлось мне ходить за врачом и приводить его к Чжаотину, а также договариваться об еще одном дне проживания в комнате, что было не очень-то приятно, так как арендодателем был толстый китаец-немак, которому все должны. Неприятный тип до глубины костей, после этого мне еще хуже стало. Чжаотин мне еще за это заплатит, я его не для этого с собой брал. Что же касается его состояния, то все оказалось очень просто, банальное переутомление, причем довольно жесткое. Как выяснилось, у него уже дня 4 была температура и чувствовал он себя не очень. Врач был магом исцеления начального уровня, за него мне пришлось заплатить 5000, и это только за осмотр. Конечно, деньги пошли из бюджета Чжаотина, а то для чего он нужен? Короче, врач сказал, что такое состояние у многих магов начального уровня на Тайху, так как после школы они рвутся получить опыт и поднять свое культивирование перед поступлением в университет. Обычно они не выдерживают и 6-7 дней и ложатся так же, как и Сюй Чжаотин, так что он еще долго держался. А происходит это из-за резкого использования большого количества магической энергии в короткий промежуток времени, чего не было раньше. Врач еще сильно удивился, что у меня лишь легкое недомогание, так как я маг ветра, а они держатся еще меньше, порядка 4-6 дней, так как они чаще используют свою силу для разведки и отвлечения монстров. Я наплел ему чепухи про то, что истязал себя тренировками во время школы, да и трагедия города Бо укрепила мой организм. Собственно, я и не особо то врал, но мне кажется, что я себя так хорошо чувствую, потому что маг среднего уровня в двух элементах. Поговорив немного, мы решили, что отдохнем пару-тройку дней, а после приступим к работе по графику. 6 дней пашем, 1 отдыхаем. Собственно, получается ровно неделя. Смешное совпадение. Естественно, я не сидел у койки Сюй Чжаотин. Нет, я ему помог, немного воды кувшин принес, кружку поставил рядом с кроватью, а после вернулся за пределы границ безопасности на берег озера, где, забравшись повыше на дерево, приступил к культивированию и подчинению звезд элемента ветра. Мне было интересно, сколько я смогу непрерывно культивировать, так как я ни разу это не проверял после того, как пробился на средний уровень. Оказалось, довольно долго, почти 12 часов кряду, я подчинял звезды ветра, добившись значительных подвижек с очередной звездой. Сила мага и контроль магии среднего уровня давали о себе знать. Однако, несмотря на легкую мигрень, я прокультивировал еще час, просто расширяя свою туманность ветра. После этого голова начала болеть совсем невыносимо, и я поспешил вернуться в город. Так продолжалось еще 2 дня, после чего Сюй Чжаотин пришел в себя, и мы вновь отправились в джунгли за глазами тритонов. В этот раз я не стал никуда ходить и искать себе неприятности на голову, мне хватало беготни и акробатических приемов с тритонами. Все же, я, помимо того, что убивал их своими 2 кинжалами, про которые сказал Сюй Чжаотину, что купил новые на вырученные деньги, я еще и отвлекал их и заманивал в ловушки. Далеко не всегда Сюй Чжаотин начинал первый вести бой, чаще всего я их атаковал, заманивал в удобное для истребления место, после чего подключался он, постепенно убивая их. После этой вылазки последовали довольно неинтересные будни, мы действовали по плану, 6 дней работы, 5 отдыха. Иногда мы набредали на скопища аллигаторов, от которых спешно уносили ноги. Иногда нас атаковала пара красных лисиц, которых мы благополучно убивали и относили их шкуры на рынок, где и продавали, деля заработок поровну. Собственно, за месяц такой работы мы заработали около 1 300 000 юаней, зарабатывая за вылазку в среднем 100-140 000, без учета неожиданных трофеев. Это общая сумма заработка с вычетом трат на еду, кровь и одежду, которая довольно быстро изнашивалась и портилась. Мы меняли ее каждую неделю, в день отдыха. Чисто моих денег было около 800 000, довольно крупная сумма для мага начального уровня, правда, но тут надо учитывать, что обычно на эту миссию идет группа из 3-6 магов начального уровня, а также то, что далеко не все из них работают так же, как и мы. Чаще всего 2 недели, месяц в расслабленном режиме, после чего получают в лиге начальный ранг и уходят на выполнение других, более интересных и перспективных миссий. Почему же мы такие особенные? Отчасти в этом виноват я, так как постоянно тянусь у Чжаотина обратно на охоту на тритонов. Прости, парень, мне надо культивировать. К слову, мы тоже получили начальный ранг, но до среднего нам как до луну на машине. Да, вот так нестандартность, ха. За этот месяц культивирования в этих джунглях я продвинулся довольно далеко в контроле звезд. В туманности ветра я контролировал уже 25, а в элементе пространства всего 1. Конечно, я уделял ему меньше времени, но все же я рассчитывал минимум на две. Однако оказалось, что подчинить звезды пространства сложнее, чем звезды ветра и молнии. Они просто ничего не слушают, никакие увещевания не помогают их переманить на свою сторону. Эти звезды, как я уже говорил, вели себя как избалованные высокомерные аристократы. Приходилось обхаживать их как незнакомого. Спустя месяц, я решил возобновить свои походы за живностью и тренировки в полном масштабе своих сил. Поначалу все шло прекрасно, я убил пару-тройку аллигаторов, примерно с десяток лисиц и за две с небольшим недели выручил с них еще дополнительно 600 тысяч юаней. Но потом в один из дней произошел весьма интересная битва со Старогим Моронго. Это зверь наподобие лани, с длинными извивающимися рогами, растущими как из макушки, так и из челюсти. При этом те, что растут из челюсти, могут втягиваться под кожу, не мешая при поедании пищи. Эти звери относятся в своем большинстве к высшим слугам, живущим в слегка юго-восточнее озера Тайху, ближе к Хэчжоу. Живут они в больших стадах, вплоть до 10 с лишним тысяч особей, так что магам среднего уровня с ними лучше не сталкиваться, даже на пике. Как говорится, закидают шапками, ну или в их случае рогами. Еще немного об этих животных, они довольно быстрые, соответствуют высшим слугам, даже превосходят их, ростом они под 2 метра не считая рогов, а также их шерсть по прочности не сильно уступает аллигаторам, так что даже несмотря на свою численность они весьма опасные противники. Однако их рога ценятся как компоненты для атакующих и защитных артефактов, так что есть довольно много смельчаков, которые решатся выманить их поодиночке или небольшой группой от большого стада. В этом помогают в частности то, что они в основном травоядные, но мясом они не гнушаются, но сами не нападают, являясь довольно мирными существами, но гордыми. Могут не обращать внимания на целые толпы людей, что ходят рядом с ними, но вот если попробовать заманить их в загон или еще хуже оседлать, то слабого мага ждет неминуемая смерть. Так вот, встретил я одинокого самца Остророгого Оронга, когда решил прогуляться на восток. Мы в тот момент далеко отошли на юг от озера, в поисках не то забравшихся сюда тритонов, не то красных лис и одноглазых волков, что обитают здесь в достатке. Собственно, я и отрабатывал свои навыки на стаях волков, которые насчитывали от 5 до 10 особей. Это было сложно, приходилось много двигаться и уворачиваться от атак, но, во-первых, это было весело, а, во-вторых, помогало улучшить контроль тела и магии. Да и с волками мучиться не надо было, ничего ценного у них все равно не было. Но в один из своих походов вместо стаи очередных волков я встретил этого самца. Как он попал сюда и почему был один, я так и не понял. У меня был выбор: спокойно пройти мимо или попробовать сразиться с противником, равным по силе которому еще не бился. Трехглазый вожак не в счет, там была хитрость, а не мои умения и чистая сила. Так что я решил рискнуть и напасть. Для начала я стал подходить как можно ближе, чтобы нанести более точный удар, но меня засекли. Как он это сделал, не знаю, ну да ладно. Я стоял у одного дерева, выглядывая из-за него, готовясь перескочить к другому, когда он побежал на меня, выпустив рога, что на челюсти. Бежал он быстро, но я успел составить заклинание лезвия ветра и взмахнуть рукой по направлению ему. Целился я в грудь, но попал слегка ниже и левее, поразив его ногу, которая чуть не отвалилась, оголив треснувшую кость. От этого Оронго споткнулся, чуть не полетел кубарем, но смог выровняться и развернуться как раз в мою сторону, пробегая мимо того места, где я стоял. Он остановился буквально в 5 метрах напротив меня. Это было чертовски опасно, но я уже завершил выстраивать звездный путь молнии и выпустил легким плавным движением кисти правой руки гнев молнии прямо в открытую рану. Оронго от полученного удара встал на дыбы и сделал на задних ногах шаг назад, а нога его просто отлетела в сторону. Однако отсутствие ноги и онемение мышц после удара молнии не помешали ему в следующую секунду сделать выпад вперед, направив мне в грудь свои рога. У него почти это вышло, я буквально в последний момент сместился вниз и влево. Один его рог вонзился в дерево буквально рядом с моей шеей. После этого он дернул головой, и из-за того, что я продолжал движение, его рога разорвали дерево буквально над моей макушкой. Это было жуть как страшно. Я чувствовал, что одно неверное движение, и мне бы пришла смерть. Сразу после этого я с помощью шага ветра отскочил от Оронго и побежал как можно дальше от него к дереву, на которое можно залезть. Эта тактика хорошо работала против аллигаторов, почему бы и здесь не сработать? Он же побежал за мной практически не отставая. Вот что значит скорость почти равная вожакам. Что было бы со мной, если бы я когда-то давно полтора месяца назад так быстро не убил черного журавля? Его скорость выше некоторых слабых вожаков. В результате я быстро понял, что на дерево мне забраться не дадут, а даже наоборот, если что-то не сделать, то рано или поздно меня проткнут. Я начал составлять звездный путь молнии, дабы попробовать замедлить его и занять более выгодную позицию. У меня не было возможности обернуться и нормально прицелиться так, что я, когда гнев молнии был готов, просто махнул рукой назад, в надежде, что мне повезет. В результате попал, Аранга затормозил, а я пулей залетел повыше на ближайшее дерево, благо подходящее было рядом. Только после этого я увидел, что попал ему частично по рогу, частично по левой ноге. На ноге вместе сустава была крупная дура, а сама нога держалась только на мясе, так как кость выпала из сустава, это было очень хорошо видно. Что же касаться рога, то он покрылся трещинами, теперь он не годен для продажи, никто такой не купит. Однако это попадание было невероятно удачным, так как Аранга больше не мог не то что меня преследовать, он даже стоял с трудом. Пользуясь тем, что мой противник идеально открыт для нападения, я использовал лезвие ветра и окончательно лишил его ноги, после чего он упал и начал злобно на меня смотреть. Я же благополучно слез с дерева, подошел к нему на 10 метров и стал готовить гнев молнии и подготавливать очередное лезвие ветра. Аранга не стал терпеть такой вопиющей наглости и попробовал добраться до меня ползком. Но в этот момент мои звезды вновь повели себя странно. 7 звезд молнии и 7 звезд ветра слились в звездный путь из 14 звезд, а у меня в руке оказалась соединенная и идеально гармонирующая и резонирующая энергия двух стихий. Я не стал упускать момент и выпустил эту энергию взмахом руки, по направлению к Аранга. Появилось молниево-ветреное лезвие, которое раскрошило рога, вместе с черепом Аранга, мгновенно лишив того жизни, а также спалив в уголь половину его тела. Эта магия, по моей прикидке, должна равняться магии среднего уровня. То есть слияние молнии и ветра усилило магию примерно в 4 раза. А энергии потратилось так, словно я выпустил одно заклинание ветра или молнии, да это убойная штука. Похожее я уже видел, когда отвоевывал источник и одноглазых волков, но тогда из-за источника и стремления как можно лучше им воспользоваться я не стал исследовать этот феномен. Но теперь же, учитывая его эффективность, надо заняться вплотную. Брать что-либо у Аранга смысла не было, самые ценные рога, что могли уйти 70-120 тысяч за штуку, были безвозвратно уничтожены, а эксперименты с магией я решил отложить на завтра. Так что я поспешил вернуться к Сюйчжаотину и заняться культивированием. «Что у тебя на плече, похоже на кровь?» – спросил Чжаотин, когда я пришел. Посмотрев и пощупав плечо, я только тогда понял, что этот Аранга оставил царапину на моем плече. Вот же гад. Да так царапина зацепился за сук, сказал я, доставая бинты перекись водорода. Не волнуйся, она не сильно глубокая. У меня к тебе другой вопрос. Не думал ли ты, куда направиться дальше? Может, ближе к Хучжоу? Что, неужели ты согласился наконец-то покинуть это место и прекратить эту жуткую охоту на тритонов? Неужели? Саркастично заметил Сюйчжаотин, винить его ни в чем. Все же мы еще здесь только из-за меня. Да, нет, просто с наступлением осени активность тритонов уменьшится, да и новые особи появляться перестанут, все, что есть, вылупляться и вырасту. Так что государство может приостановить задание. Ответил я, перевязывая себе плечо. Царапина была и правда неглубокой, но достаточной, чтобы использовать бинт, но не до кости. Можно и в Хучжоу, но вокруг него не так безопасно, как в Сучжоу. Есть вожаки стаи, да и там снова на тритонов охотиться. Я узнал в лиге, что можно пойти наняться к военным, на время, в точке, где не хватает людей. За 100 тысяч в неделю будут кормить, поить, кров дадут. Надо всего-то слушаться приказов и выполнять, помогать в зачистке территории от монстров. Ответил Сюйчжаотин, почесав голову. И в чем выгода нам, да и зачем это армии? Спросил я, скептически посмотрев на него. Ну, армия получает руки в проблемных районах и возможных своих членов. Также не думай, что нам будут давать отдыхать как обычным рядовым. Нас будут брать на все миссии зачистки, от логова слабых слуг до убийств сильных вожаков. Уверенно ответил Сюйчжаотин. А наша выгода в том, что 100 тысяч в неделю каждому, плюс не надо платить за жилье и еду. Мы сейчас примерно так же зарабатываем, а в армии мы сможем получить больше опыта и умений. В принципе логично, но я не особый любитель армии, ответил я, складывая оставшиеся бинты и перекись в аптечку, а также выпивая таблетку антияд, которая помогает он некоторых местных слабых ядов. Мало ли, что у того оранга было на рогах, и что, разве это может так сильно мешать? Спросил с легким возмущением Сюйчжаотин, на что я пожал плечами. К тому же сейчас охотников набирают в военную часть города Бо, для истребления резко повысившегося числа монстров в окрестностях, после трагедии. Я слышал, что Чжан Сяхао и Хэйюй поступили туда рядовыми. Неплохо бы было их проведать. Так бы и сказал, что с ними хочешь встретиться. Сказал я слегка удивленным и возмущенным тоном, после чего подумал о душах вожаков стаи, которые я смогу получить под шумок, добавил. Хорошо, я тоже не прочь их увидеть. Только поработаем здесь до конца лета, всего неделя осталась, а также на пути туда заглянем в Шанхай, надо повидать близких. Ладно, я не против, сказал Сюйчжаотин, ложась на потрепанный спальный мешок. Я иногда удивляюсь тому, что им всего пара месяцев. Глава 23. Проездом через Шанхай. Как и договорились, мы занимались убийством тритонов еще неделю, после чего направились в Лигу, чтобы подать заявку на миссию помощи военным в городе Бо. Результатом двух месяцев работы стало 3 миллиона на моей карточке, а у Сюйчжаотина, если прибавить деньги, оставшиеся от покупки артефакта, было 2 миллиона с лишним. Неплохо я все-таки заработал денег на черном журавле, реально лотерею выиграл, так бы было примерно столько же, сколько у Сюйчжаотина. Кстати, больше этих птиц я даже не видел. Что касается моего культивирования, то я почти готов высвободить магию среднего уровня ветра, осталась всего одна звезда, а вот с пространством все плохо, больше ни одна звезда не попала под мой контроль. Также я сказал Сюйчжаотину, что пробился на средний уровень ветра, примерно недели две назад, и пробуждение нового элемента планирую произвести в Шанхае. Придя в здание Лиги, мы нашли свободное окно консультанта. «Здравствуйте, можно узнать о том, есть ли миссии на помощь военным в городе Бо?» – спросил я, обращаясь к миленькой девушке-консультантке. «Есть, она для начинающих и выше охотников», – ответила девушка, сверившись с информацией в компьютере. «Можно, пожалуйста, нас зарегистрировать? Команда начинающих охотников Бафонг, члены Ксин Юный Сюйчжаотин», – сказал я, протягивая наши карточки девушке-консультантке. «Хорошо, планируемое время прибытия в город Бо?» – спросила девушка, вводя данные с карточек в компьютер. «Завтра, ах да, можно изменить информацию на моей карточке. Ксин Юн, культивирование начальный уровень, третья ступень ветра на средний уровень ветра», спросил я, так как до этого еще не меняла себе информацию. «Да, конечно», сказала девушка, приложив мою карточку к прямоугольному черному камню и что-то введя на компьютере. «Ксин Юн, я обязана вам сообщить, что информацию по вам требовал охотник высшего ранга». «Что правда? Зачем это таким высокоранговым охотникам?» Удивился я, не понимая, кто это может быть. «Мне неизвестно, но по правилам Лиги, если об охотнике или команде требуют какую-либо информацию, те, о ком требуют, должны быть об этом уведомлены», ответила девушка, после чего быстро стала что-то заполнять, а в конце протянула нам карточки с договором на наим в воинскую часть города Бо, как охотников-добровольцев. «Прибыть на место должны мы были завтра. Вышли из здания мы около полудня и сразу, сев на поезд, отправились в Шанхай. Добрались быстро и без проблем. Сюйчжаотин отправился искать себе комнату на ночлег. Я же продолжил путешествие в пригород, в микрорайон пострадавших в трагедии города Бо. Перед этим я позвонил Мо Цзясину и предупредил о своем приезде. Я не сразу нашел нужную квартиру, так как был здесь всего-то второй раз, но спустя полчаса и звонка Мо Сину, он встретил меня, и мы вместе направились к ним домой. «Ха-ха, ты пробыл здесь так мало и сразу убежал становиться охотником, что не запомнил, где мы живем». Слегка по-семейному подколол меня Мо Син, когда мы уже подходили к нужной квартире. «Ну, мне надо было много заниматься, чтобы добиться результатов и попасть в университет Минчжу. Ты сам слышал, что чтобы попасть туда, надо пройти серьезный отбор», ответил я, слегка смутившись и почесав голову. «Да, понимаю, только мог бы звонить нам, а то мы волновались, особенно Синься, она уже собиралась просить Мофана поехать за тобой», сказал Мо Син, открывая дверь. «Синься, Ксин Юн вернулся», радостно крикнул он, входя внутрь. «Что, «Правда?» – послышался нежный девичий голос из спальни, а вскоре оттуда на коляске выехала сам Синься, я даже толком разуться не успел. «Где ты был? Почему не звонил нам? Я с Мофаном волновались за тебя». Начала она на меня ругаться. «Я был возле Сучжоу, истреблял живущих там гигантских тритонов». Неловко улыбнулся я, после чего продолжил оправдываться. «Нет, ну как можно не оправдываться, когда на тебя злится красивая девушка? Я работал очень много, почти не было времени, чтобы позвонить вам, к тому же там связь плохая была». «Ясно, а что у тебя с плечом?» – спросила она, показывая на мое правое плечо, которое слегка задело ранга. «Кстати, оно плохо заживает, а в последнее время как-то не по-хорошему стало гореть, временами». «Это», — указал я на повязку из бинтов, «да, в схватке с монстром пострадал. Можешь посмотреть, ты же все-таки маг исцеления, а? Пошли, я уверена, ты приехал только из-за этого», — слегка надувшись ответила Синься, возвращаясь в спальню. «Вы пока поговорите, а я чай заварю. Скоро должен будет вернуться Мофан, он тоже хотел тебя увидеть, Ксиньюн», — сказал Мосин, направляясь на кухню. «Я же поспешил направиться за Синься». Она усадила меня на кровать и стала осматривать мое плечо. «Где ты получил такую рану? Да еще и довольно сильный яд попал в рану», — сказала Синься, закончив осмотр. «Когда ты получил эту царапину?» — серьезно спросила она, слегка надувшись. «Примерно неделю назад. Ты можешь вылечить это?» — спросил я, слегка извиняющимся тоном. «Нет, я могу только слегка залечить, но удалить этот яд я не могу. Сейчас, но сходи в больницу к магу исцеления среднего уровня, он должен помочь», — сказала Синься, начав использовать магию исцеления начального уровня, постепенно заживляя рану. Всего Синься работала над моим плечом около получаса, за это время Мосин успел заварить чай, а Мофана так и не было видно. Еще около часа я просидел с ними двумя, разговаривая на разные темы. Также я сказал, что направляюсь в город Бо, на миссию помощи военным. После этого наконец-то пришел Мофан, Синься ушла к себе заниматься, а Мосину надо было уйти по делам, так что мы остались наедине. «Чем занимался эти два месяца, не поступил без меня в Минчжу?» — спросил я с легкой усмешкой Мофана. «Ха-ха, нет еще, я решил все-таки покультивировать годик, взять под контроль все звезды. Мне же надо в два раза больше времени на это», — ответил сухо Мофан, пожав плечами. «А как твои успехи? Смотри, так и не угонишься за мной», — слегка решил подколоть меня Мофан. «Да, лучше ты тренируйся, а то обгоню, я уже маг среднего уровня и тоже пробудил молнию», — уверенно с нотками гордости в голосе сказал я. «Если бы этот парень знал реальное положение дел, то скорее всего был бы разбит так же, как Сюйчжаотин после его дуэли с Юэном. Так что лучше об этом ему не говорить, мне он нужен уверенным в себе, взбалмошным типом, готовым и в огонь, и в воду, и в пирамиды Гизы. Надо же, ха, а я пробудил магию призыва. Вот посмотрим, как тебя порвет мой призывный зверь», — ответил Мофан, еще раз усмехнувшись надо мной. «Стоп, а разве ты не по два элемента пробуждаешь? Какой второй? Давай колись. Ну, вернее четвертый, молния, огонь, призыв и еще?» — спросил я, хитро улыбнувшись, смотря ему в глаза. «Что? Что за чушь ты несешь, а?» — спросил Мофан, недоверчиво смотря на меня, слегка ошалелыми глазами. «Да точно у тебя четыре элемента, скажи хоть мне, твоему брату, ты же знаешь, что я не расскажу?» — спросил я, отпив чаю из кружки. «Нет, точно три элемента», — уверенно, но слегка дернувшимся голосом сказал Мофан. «Да я вижу, ты что-то скрываешь, когда речь заходит о четырех элементах», — сказал я, облокотившись на спинку стула. «Ладно, раскусил, скажу только потому, что раньше не выдал. Мой четвертый элемент — тень, ну вернее третий, я сначала его пробудил», — сказал Мофан, сдавшись под моим напором. «Ясно, теперь прятаться можешь, ха», — усмехнулся я. «Только смотри осторожно с магами света, они тебя могут почуять, как бы ты ни прятался. Мосин сказал, что тебе звонила учительница Тан Юэ, после этого ты уехал на целый день, что было?» — заговорщически спросил я, облокотившись на стол. Мосин и правда это сказал, специально у него это расспрашивал. «А еще от Синься узнал, что ты ездил в Хэчжоу, а там поблизости было найдено семечко огня, а потом исчезло, я ничего не путаю». «Что? Как ты это все узнал?» — спросил слегка шокированный Мофан. «Я же охотник, ты должен знать, что в гильдии можно узнать все что угодно». Удивленно я уставился на него. «То есть ты хочешь сказать, что я забрал то семечко?» — с подозрением спросил Мо Фан. «А разве нет? Твой элемент огня изменился, надо скрывать свои силы лучше», — сказал я, пожав плечами. «Рассказывай, что было, и не ври, я узнаю, если соврешь», — улыбнулся я во весь рот. «Ладно, только никому», — слегка обиженно и расстроенно сказал Мо Фан, после чего выложил историю, почти точь-в-точь повторяющую события Ранобэ, насколько я могу судить. «Ясно, хорошо повеселился», — сказал я, когда Мо Фан закончил рассказ. «А как у тебя с культивированием? Можешь высвобождать магию среднего уровня?» «Да, но только огонь, в молнии я подчинил только 10 звезд», — спокойно ответил Мо Фан. «А новые элементы я пока не трогал, для начала решил научиться использовать магию среднего уровня». «Ясно, я направляюсь в город Бо, к обезьянке в военную часть, ему что передать?» — спросил я, вставая из-за стола. «Да, нет, скажи, чтобы быстрее становился магом среднего уровня, а то так и будет бесполезным», — усмехнулся Мо Фан, также вставая из-за стола. «Понял. Вот держи, 100 тысяч, часть моего заработка на озере Тайху, считай это благодарностью за то, что приютили меня», — сказал я, доставая из кармана заранее снятые с карточки деньги. «Зачем я это сделал? Ну, жест доброй воли, должен укрепить отношения и показать, что я забочусь о них и считаю своей семьей. Все-таки, я из Мо Фана хочу вырастить не просто спасителя мира, но и своего охранника Гориллу, который прикрывает меня от любых бед». После недолгих пререканий он взял деньги, а я вскоре ушел, направившись в больницу. Мне совершенно не хотелось получить сильное заражение от яда того оранга, странно только, что я неделю ходил как ни в чем не бывало, хотя возможно это какой-то долгодействующий яд, но тогда какой от него толк? В больнице мне пришлось потратить около 30 тысяч за лечение. Блин, какие чертовски дорогие маги элемента исцеления среднего уровня. Надо поторопить Синься с развитием, чтобы получить себе бесплатного. Жаль, что еще года 4-5, надо ждать парфенонских трав. Также в больнице мне сказали, что это не яд как таковой, а вещество, выделяемое астророгами оранга при заболевании, какой-то там их болезнью, из-за чего их выгоняют из стада. Теперь понятно, почему он был один. После больницы я сходил на рынок, пока он еще не закрылся, и потратил все свои накопленные деньги, чуть меньше 3 миллионов, на покупку 6 одноразовых сосудов душ уровня слуги. Вообще все сосуды душ делятся на 3 типа. Первый – это одноразовые, которые я и купил, в них можно поместить лишь одну душу, соответствующего уровня, после этого сосуд приходит в негодность, но зато они самые дешевые, около 500 тысяч за штуку. Второй тип – это многоразовые сосуды, которые можно использовать много раз, и их цена равняется душам сосуществующего уровня. И третий тип самый редкий – развивающиеся сосуды. Яркими примерами третьего типа являются мой клык, талисман Мо Фана и будущая рыба Чжао Маньяна. Такой тип самый редкий, и про него почти нет информации, я знаю только то, что было в Ранобэ, а из книг узнал, что такие есть и точка. Третий тип почти невозможно встретить даже на аукционах мирового уровня. После рынка мне надо было еще зайти в Лигу Охотников и добавить информацию о том, что я пробудил магию молнии. Почему именно ее я выбрал как свой элемент среднего уровня? Ну, подумайте сами, маг среднего уровня, пробудивший пространство, звучит глупо, но в то же время, если это правда, то это значит, что этот маг чертовски крут. А еще мне надо было узаконить свою молнию, чтобы без опаски ей пользоваться, а пространство еще довольно долго будет практически бесполезно, даже после высвобождения магии. «Привет, можно изменить данные на моей карточке?» — спросил я девушку-консультантку. «Интересно, мне так сильно везет, это была еще милее предыдущей». Шелковистые черные волосы спадали ей на плечи, глаза были нежного голубого цвета, а грудь не давала отвести от себя взгляда. «Да, пожалуйста, какие изменения вы хотите внести?» — спросила она нежным красивым голосом. «Добавить второй элемент молния», — ответил я, оторвавшись от любования ею. «Можно документ, удостоверяющий пробуждение?» — спросила девушку, беря у меня из рук карточку. «Это было само пробуждение, во время грозы на охоте», — спокойно ответил я, заранее заготовленный ответ. «Вы сегодня не заняты после работы?» «Ясно, вот положите руку на камень и направьте максимальное количество своей энергии из звездной пыли молнии в него», — сухо ответила она, словно прослушав мой вопрос, но после с улыбкой добавила: «Ваш подкат весьма клишированный, попробуйте еще, если хотите, чтобы я согласилась». «Хорошо», — ответил я сразу на все, что она сказала, кладя руку на камень. «Только энергии я направил совсем каплю, все же у меня не звездная пыль, а туманность. И какая строптивая барышня. Нет, просто сказать, что не занята». Глава 24. «Ночь с красивой девушкой. Тогда пойдем в лоб. Не хотите поужинать со мной сегодня?» — спросил я девушку-консультантку, убирая руку с камня. «Может, еще попробуешь?» — усмехнулась она, протягивая мне карточку обратно. «Что же за странная девушка?» «Да, не если не хочешь, так бы и сказала, денег себе больше оставлю». Пожал я плечами, мне такой геморрой не нужен. «Мне нравятся красивые девушки, но если они так будут меня бесить, то я пас». «Вот чего ты сразу так, а?» — надулась девушка, сложив руки на груди. «А что, не хочешь бесплатно поесть, не мои проблемы?» Пожал я еще раз плечами, складывая карточку в карман, к моей записной книжке, которую я берегу как зеницу ока. «Ладно, подожди полчасика и я свободна», — резко сменила тон общения она, после моих слов. «Не, прости, но мне надо еще комнату найти, переночевать», — сказал я, разворачиваясь и собираясь уходить. «Постой, секунду», — чуть ли не закричала девушка. «Чжа-юй, прикрой меня, пожалуйста». «Хорошо, спасибо», — быстро сказала она, схватила сумку и вышла из-за стойки, направившись ко мне. «Ну, куда пойдем?» — улыбнулась она во весь рот. «А разве тебе еще не полчаса работать?» — спросил я, приподняв брови. «Не волнуйся, ничего страшного не случится», — уверенно сказала она. «Тебя Ксин Юн зовут, какое крутое имя. А разве это не ты минуту назад строила недоступную?» — спросил я, еще сильнее подняв брови. «Да, брось ты, какая разница?» — спросила она, потянув меня к выходу. «Какая тебе хоть выгода с того, что я угощу тебя ужином?» — спросил я, следуя за ней. «А главное, в чем моя выгода? Отношения с тобой заводить я не хочу совершенно». «Да, брось ты, какая девушка не хочет, чтобы за ней поухаживали, а?» — спросила она, состроив щенячьи глазки, прижавшись к моей руке своей грудью. «Повторюсь, в чем моя выгода?» — повторил свой вопрос я. В этот момент мы шли по первому этажу, спустившись на лифте с четвертого. «Я пущу тебя к себя переночевать, и, возможно, эту ночь ты не забудешь», — игриво улыбнулась она мне, подмигнув. «Я не собираюсь тебя развлекать ночью. Я не тот человек, что прыгает в постель к первой встречной», — уверенно ответил я, слегка оттолкнув ее. «Тебя хоть как зовут-то?» «Чжан Роу, так что согласен за мной поухаживать в обмен на жилье?» — спросила она, еще сильнее прижавшись ко мне. «Я так и не понял, в чем твоя выгода от этого?» — заново повторил я свой вопрос. «Бука, давай закроем эту тему, лучше скажи, куда мы идем?» — отклонила Чжан Роу мой вопрос, так как будто его и не было. «Все это жутко подозрительно, но раз так, то я не прочь рискнуть. Это выглядит интересно, а еще интересно, на что она готова, чтобы заманить меня в свою квартиру. Пошли, тут недалеко есть один ресторанчик, я хотел попробовать местную еду», — ответил я, как ни в чем не бывало, а когда мы вышли на улицу, наклонился и спросил ее шепотом: «А станцуешь ко мне стриптиз?» «Да ну тебя», — оттолкнула она меня. «Ну, тогда прощай, как тебя, Чжан Роу?» — сказал я, разворачиваясь и идя в другую сторону. «Стой, хорошо», — смущенно сказала она, остановив меня. «Теперь я точно уверен, что дело нечисто, но мне интересно, кому я так понадобился, что эта девушка согласна на такое, а?» «Тогда пошли в ресторан. Только я зайду в магазин артефактов, он по пути, я хочу прикупить себе на вырученные деньги артефакт», — сказал я, обхватывая ее талию. «Черт, это самая сложная моя игра за все время. Если бы не опыт такого хождения с Лин Юнер, я бы из-за волнения и возбуждения выдал бы себя. Магазин артефактов я пошел один, попросив ее подождать снаружи. То, что я хотел купить, она не должна была знать. Зайдя в магазин, я надел очки со вставленными обычными стеклами, купил я их как-то по приколу. Насчет этого магазина и его продавца, я был более-менее уверен в его связи с черным рынком. Почему, спросите вы? Все просто, пока я ждал своей очереди в лиге, спросил, где можно купить полузапрещенные товары, по типу этих самых печатей. Зачем они мне? Мало ли могут пригодиться, да и все эти штуки мне были дико интересны. Здравствуйте. Подошел я к продавцу. Можно у вас обменять два одноразовых сосуда для душ слуги на одну проклятую печать? Да, только зачем она вам? Ей вы сможете максимум убить низкого слугу при соприкосновении, ответил мне продавец. Проклятая печать – это артефакт, который содержит в себе какое-либо проклятие, обычно их не используют, но многие продавцы ими торгуют. Такие печати еще используют для тихих убийств. Я знаю, мне нужна с частичным уничтожением разума, можно послабее, ответил я, доставая сосуды для душ. Зачем вам такая печать? Вы знаете о запрете их использования на людях, а также о запрете продажи таких печатей? Спросил меня продавец. Да, конечно, поэтому я и предлагаю сразу два отличных сосуда, взамен на одну низкокачественную печать, ответил я, ставя сосуды на стол. Минуту, только у меня есть очень слабая печать и я согласен на три, сказал продавец, наклонившись ко мне. Отлично, ответил я ему, ставя еще один сосуд на прилавок. Спустя минуту, я уже направлялся в ресторан, обнимая одной рукой Чжан Роу. По дороге мы разговорились, обсуждая то ее, то мою работу, а также различные события по типу трагедии в городе Бо и то, что обычным людям тяжело выжить в таких случаях. Кстати, она обычный человек, очень маловероятно, что в лиге на посту консультантки работает девушка 20 лет, которая может скрыть в себе все следы магии от мага среднего уровня. В ресторане мы продолжили разговор, попутно пробуя местные блюда из морепродуктов и риса. После ресторана мы сели на такси и быстро добрались до ее дома, где меня ждало прекрасное зрелище, закончившееся попытками затащить меня в кровать, которые с треском провалились. Я уже говорил, что не доверяю ей, настолько, чтобы переспать с ней, если она не преступница, убивающая одиноких охотников и забирающая их деньги, то точно чокнутая. А я ни с той, ни с другой спать не хочу. В результате постелили мне в гостиной на диване. После распивания чая примерно до часов 12 мы разошлись спать. Только вместо того, чтобы уснуть, я занялся культивированием элемента пространства, хоть лежа это было и непривычно. Также в руке у меня был мой кинжал и рядом лежала проклятая печать. Одно ее прикосновение к жертве и она умрет, или минимум лишится части воспоминания и рассудка. Спустя пару часов, я сквозь культивацию услышал скрип двери, не зря 2 месяца культивировал в джунглях, года в любой момент могут напасть. Сразу после этого я вышел из внутреннего мира и стал прислушиваться к ощущениям. Вскоре, я почувствовал, как надо мной кто-то стоит, а после этот кто-то протянул руку, по направлению к лежащему на моей груди зубу. Спать я лег в штанах, без майки. В момент перед тем, как этот кто-то взял в руки мой зуб, я схватил руку и рывком поменялся местами с ним, повалив на диван, а сам встав на пол. Этим кем-то оказалась Чжан Роу. Осталось только узнать, зачем она это делала. «Ну, что, привет, дорогая?» Улыбнулся я ей. «А зачем тебе мое украшение? А с чего ты взял, что я тебе скажу?» В ответ спросила она, с явной агрессией. «Может, чтобы сохранить свою жизнь?» Сказал я, поднося к ее шее свой кинжал из зуба аллигатора. «Этот ножичек может убить монстра уровня высокого слуги. Как думаешь, им можно убить человека? Ха, давай. Потом тебя поймает полиция и передаст магическому суду. Думаешь, никто не видел, что я уходила с тобой? Сидела в ресторане с тобой, возвращалась домой с тобой?» Спросила она, улыбнувшись мне в ответ. «Во-первых, я маг, а обычная полиция не лезет в дела магов. Во-вторых, никто не подумает, что тебя убил маг, так как ранение будет от ножа. В-третьих, ты не заметила, что я вышел из магазина в очках и не снимал их?» Спросил я ее, также улыбаясь. «И что с того?» Немного успокоившись, спросила Чжан Роу. «А то, что в лиге меня видели без очков и камера сняла меня в хорошем освещении. А в ресторане я был в очках, а это особая примета, особенно такого, как я, у которого нет особых примет. Да, вообще похожих на меня миллионы. И домой тебя провожал именно парень в очках, это сильно бросается в глаза. Плюс, мне не обязательно тебя убивать, чтобы ты забыла обо мне», сказал я, достав проклятую печать. «Так зачем тебе мое украшение? Черт, оно не твое, оно принадлежит группе магов, называемых себя хранители, по крайней мере они так сказали», сказала Чжан Роу, причем последнее слово на ломаном русском. «Так это интересно, а что им надо от меня и почему это моя вещь их?» Спросил я также на ломаном русском, который пытался не забыть все эти годы. К слову, вся информация в моей записной книжке написана на русском. «Я не знаю, мне просто дали 100 тысяч и сказали, если придет к Син Юн, то заманить его домой и отобрать, пока он спит, талисман в виде клыка зверя. После этого я должна была им позвонить и передать его», сказала она, начиная паниковать. «Не надо делать мне больно, пожалуйста. Мне обещали 1 000 000 юаней, если мне в течение года удастся это провернуть. Что ты знаешь о хранителях?» Задал я еще один вопрос. «Ничего, только то, что они русские, если судить по названию организации», — ответила она, постоянно косясь то на кинжал, то на печать. «Меня просто попросили забрать этот клык. Они что-то говорили по поводу клыка?» Задал я следующий вопрос. «Нет, ничего, это было 1,5 недели назад», — начиная плакать, отвечала Чжан Роу. «Стой, припоминаю, я же говорила, они сказали, что кто-то его украл у них, больше ничего, честно». «Ясно, тогда забудь меня и никому не говори, что меня видела», — сказал я, убирая от ее шеи кинжал. «Хорошо, сапасип». Не успела она договорить, как я приставил к ее лбу проклятую печать, а попытался ее подкрутить так, чтобы она стерла последние несколько часов. Конечно, еще помогло то, что сама печать очень слабая, даже убить такой не факт, что получится. После этого я отнес ее в кровать, убрал все следы своего пребывания в квартире, ушел, сев у подъезда. Спустя пару-тройку часов вышла Чжан Роу, она шла шатаясь, как после мощной пьянки, чуть ли не готовая рваться прямо здесь. «С вами все в порядке? Куда вы в таком состоянии?» — спросил я, подходя к ней. Если честно, я не рассчитывал на то, что она сама выйдет. План был в том, чтобы дождаться 9 часов утра и позвонить ей в дверь под видом заблудившегося человека, но все случилось намного удачнее. «На работу, мне очень надо. Только я не помню, что было вчера, да и штормит меня так, как будто я напилась в хлам», — сказала она, держась за голову. «Может, взять все-таки отгул? Этого я не знаю, решать вам, удачи», — сказал я, направляясь в сторону вокзала. На 10 часов у нас был куплен билет на поезд до Симоня. Зацепка по поводу моего зуба сама упала мне в руки. Это очень удачное стечение обстоятельств. Только вот эти хранители, кто они и какого уровня магии? Скорее всего, спрашивали меня именно люди из этой группы, и они русские. Это еще один повод поехать в Россию, но пока я слишком слаб для всего этого, надо упорнее культивировать, а также быть предельно осторожным. Скорее всего, на меня объявлена охота этой группой людей. Пожалуй, не буду самостоятельно покидать города, все-таки в городе убить мага сложнее, чем за пределами границы безопасности. Глава 25. Встреча с военной обезьянкой. Добрался до вокзала я быстро и без проблем, но мне все еще было неспокойно, так как на меня по сути начали охоту. Какие-то маги из России, видели, те считали, что мой магический инструмент принадлежит им. Скорее всего, у тела, в которое я попал, была своя история до 7 лет, надо бы попробовать узнать об этом поподробнее. Однако у меня к ним много вопросов. Во-первых, как они узнали, что этот зуб у меня? Я никому про это не говорил, это узнать могли только в детстве до 7 лет или сразу после, но тогда почему меня не убили и не забрали зуб еще тогда? Странно, а если предположить, что узнали позже, то встает вопрос, когда они узнали? Конечно, я не особо скрывал его, иногда он висел поверх одежды. Я не сильно придавал этому значения, если кто-то и спросил бы, то ответ мой был бы, что это простое украшение, а понять, что это магический инструмент, не магу невозможно, а маг даже среднего уровня должен взять его в руки и направить в него магическую энергию. А если говорить о невооруженном взгляде, то это мог сделать только маг высокого уровня, смыслящий в магических инструментах. Мага высокого уровня непосредственно я встречал только одного, и это Чжан Кон. Он точно не может принадлежать к этой группе магов. Простой прохожий, тоже вряд ли, так как надо, во-первых, увидеть зуб, а, во-вторых, присмотреться к нему, чтобы понять его природу. Остается единственно возможный исход событий. Я уже встречал членов этой группы магов, которые знают, как выглядит зуб, и видели его на фотографиях или рисунках.